Эпилог. «Дядь Толь, а как голоса слушать?» — спросил я отчима, прислушиваясь к помехам, издаваемым установленным «Москвиче» радио. «Кручу, а никакого толку». «Из машины не поймаешь», — ответил отчим. Я остановил выбор на маяке, и он спросил, «А тебе зачем?» «Надо же знать, что про нас врет стратегический противник», — пояснил я. «Едем мы на дачу. Дорога весьма приличная, и участок расположен буквально в паре километров от ближайших 9-этажек. Часть в процессе строительства. Расползается Москва. Году к 2200-му всю Россию собой заполнит. У дяди Тори на машину оформлена генеральная доверенность, но пользоваться в личных целях он машиной стесняется. Придется успокаивать его дальше». «Дядь Толь, ну вот посмотрите на меня, ну какой из меня ребенок? Я стараюсь, и мама старается, но это уже все равно немножко не то», — грустно вздохнул я. «Я этого не помню, но она меня, считай, ровесницей родила, и всю жизнь на меня ее угробила. Моя благодарность за это безгранична, но всем будет лучше, если я съеду, когда немного подрасту». «Дослушайте, пожалуйста», — попросил собравшегося перебить отчима. «И лучше персонально мне. Будь мама одна, мне было бы совестно от нее уезжать, а так у нее будете вы и настоящий ребенок, понимаете?» Серьезно посмотрел ему в глаза. «Кажется, понимаю», — вздохнул он. «Вы не Альфонс и не примак», — отчим вздрогнул. Ключевые слова наконец-то прозвучали, а я продолжил. «Нормальный мужик, и я вижу, насколько для вас мучительна вся эта ситуация. Давайте зайдем с другой стороны. Вот вы, будущий кандидат наук, сын генерала, и неважно, насколько подло Родина поступила с Павлом Анатольевичем, народ его, как исторического деятеля, сильно уважает. Не говоря уже о жутком дефиците приличных мужчин в СССР. Не пьете, опять же. Как ни крути, завидный жених». Судоплатов гоготнул. «А мама — классическая мать-одиночка с наиболее мерзкой формой прицепа в виде пацана-подростка. Вы же не знали, как все обернется, когда к нам тогда пришли. Значит, пришли от чистого сердца, приняв сложное жизненное решение. Я вас за это уважаю, ценю. Все». «Ты как-то мрачно смотришь на мир». «Диалектично, мы же в СССР», — хохотнул я. «Давайте стараться лучше ладить и относиться к этому всему проще, дядь Толь. Вы правы, на свою долю заботы еще получите, когда я на ком-нибудь женюсь и переключу внимание туда. А пока, пожалуйста, позвольте мне возместить маме 13 потраченных на меня лет». «Да все нормально», — потрепал он меня по плечу. «Кстати, о возмещениях. А правда, что наше правительство уже много лет не возвращает долги Госбанку, то есть печатает деньги, отчего рубль теряет покупательную способность?» «У нас об этом все знают», — кивнул дядь Толя, — «но говорить об этом не принято». «А правда, что при Сталине сразу после войны все долги Госбанку постарались вернуть как можно скорее?» «Это правда», — подтвердил он. «А почему не возвращают теперь?» «Я полагаю, что надеются на скорое наступление коммунизма», — улыбнулся отчим. «Логично», — оценил я. «Коммунизм-то он все спишет. А пока наслаждаемся невидимой, но вполне ощутимой инфляцией с риском получить полный экономический коллапс через пару десятилетий. Печатая деньги, ленивые старики прожирают мое будущее». «Это очень опасные слова, Сережа», — предупредил меня Судоплатов. «Ты же мне приемный папка», — свет улыбнулся я ему. «С кем еще мне разговаривать на самую интересную в мире тему? Как нам обустроить Россию?» Дядь Толя заржал, и мы остановились у давно некрашенного пятистенка. Я вышел, надел на голову лыжную шапку и застегнул драповое пальто. Зима уже. Штакетник и ставни когда-то были синими, шифер на крыше частично потрескался и потемнел, печная труба лишилась пары кирпичей. Утопая в снегу по щиколотку, прошли к уныло согнувшемуся подгнившему забору. «Еще косаря полтора-два уйдет», — оценил я на выпуклый глаз. «И заметьте, дядь Толь, натурально в серую зону, без налогов и прочего. Я как бы вынимаю из их из экономики, а бригадир дядя Савелий зашивает матрас. Все. Избыточная и совершенно бесполезная монетарная масса успешно создана». «Крепко же тебя капитал пожирает», — стебанул меня Судоплатов. «Невыносимо», — согласился я. «Куда мне столько? А если нас, всех членов, сложить вместе, и у всех избыточная монетарная масса скапливается?» Декабрьская проверка счета порадовала 22 с копейками тысячами рублей. Тут и песни, тут и первая половина благополучно напечатанного в юности Бима, и стабильно поставляемые литературки стишки, и уже 2 недели как публикуемый маленькими кусочками Миша Добрин в «Пионерской правде». Сказка от какого-то мальчика — это одно, а сказка от члена Союза — совсем другое. Вот и взялись. Мне платят за каждый выпуск газеты, и они совсем не против публиковать следующие части прямо по мере написания. Попросил сделать паузу в год после второго тома, дать героям подрасти. И пообещал что-нибудь еще. Словом, еще один стабильный источник бумажного времени благополучно найден. «Как у меня из головы-то вылетело», — вздохнул я, приподняв и открыв вросшую в промерзшую землю печально скрипнувшую калитку. «С другой стороны, так оно и лучше. Мама-то, поди, немножко обидится, что ту квартиру мы с вами без нее отремонтировали. Вот пусть здесь отыгрывается. Только если хоть ведро картошки посадит, ноги моей здесь не будет. Я к натуральному хозяйству прохладно отношусь». «Так же, как к избыточной монетарной массе?» Окинув взглядом пустую, покосившуюся поленницу и не менее покосившийся деревянный туалет. «В такой провалиться можно», — с улыбкой спросил дядь Толя. Поднимаясь по гнилому, поросшему мхом крылечку, я фыркнул, выдав обратную связь на подкол, и продолжил ругать советскую власть. «Жилищный вопрос — корень бед, плюс куча закрытых городов. Все это сильно сковывает трудовую миграцию, тоже проблема. Если станет можно, все поедут в Москву». «Так и есть. И это третья проблема. Вот замечали, дядь Толь, что у нас уже которое десятилетие всего 2 нормальных города — Москва и Ленинград. Считай, полуколониальная система. С этим тоже надо что-то делать». «И делать будешь ты», — иронично поднял бровь. «А я что, в ЦК?» — фыркнул я. — Мое дело маленькое — указать на проблему, а там власть пускай чинит, отрабатывает свою порцию избыточной монетарной массы. Судоплатов заржал, туфли ткнул печку, и та отреагировала парой обрушившихся кирпичей. «Сносим и отстраиваем заново», — решил я. «Спасать здесь уже нечего». «Скажи, ты же не побежишь в Кремль со своими размышлениями?» — проявил заботу дядь Толя. «Побегу. Но только тогда, когда это станет продуктивным», — кивнул я. «То есть не в этом, не в следующем и даже не через 2 года». Отчиму этого хватило, и мы поехали домой, оставив позади приговоренные к сносу руины. Пора забирать маму из больницы.